Дело мое крайне важное, и боюсь, мой творец не простил бы мне промедления в таком вопросе. И хоть я справляюсь во многом и сам, но вместе с вами мы добьемся большего. Ао, не сомневаюсь, Сибас, не сомневаюсь. О Тачми я уже наслышался сполна. Пожалуй, никто другой из всех создателей Назарика не был столь же справедлив. И справедлив в самом лучшем из существующих смыслов. Неудивительно, что именно он и являлся главой гильдии Айнса Элгаун. Да, правда, неразрешенный конфликт с Ульбертом Аленнадлом пришлось выбрать того, кто устроит всех. И как мудрый лидер, мой творец поступил правильно и достойно, поставив интересы гильдии превыше своих. Сибас говорил опять же нейтрально и даже об Ульберте никогда не скажет ничего плохого, ну или о Демиурге, с которым они явно во многом не сходятся. Однако сколько бы ни пытался Демиург как-то поддеть или задеть Сибаса, найти в нем грязь и слабость, свойственную всем живым, он этого так и не смог сделать. И из-за этого холодная война между двумя стражами будет продолжаться вечность, ведь создали их те, кто никогда не мог найти общего языка. И пока Демиург создавал Аллею Зла и стремился показать всю изнанку людей и каждого смертного существа, Сибас умудрялся даже в грязи разглядеть нечто хорошее. Как и считал, что нет по природе своей злых людей, есть лишь обстоятельства и условия, которые ломают тех, кто мог стать прекрасным и сиять во тьме. И хоть прямо в пацифизм это не выливалось, но получив в своих руки власть и приказ принять решение самостоятельно, Сибас, не задумываясь, начал действовать и строить свой идеальный мир. Мир, в котором не будет несправедливости и в котором выкинутый на обочину жизни человек или нелюдь сможет получить второй шанс. Сирот, коллег, вдов, война продолжалась. Как и в целом неидеальный мир постоянно рушил кучу судеб просто потому, что такой была жизнь. Спасти всех мне не под силу, никому не под силу, но я уже построил храм милосердия, где лишенные всего могут получить второй дом, вторую семью, второе право на справедливое будущее, раскладывая свитки, на которых были видны исправления других стражей и самого Мамонги, пояснял Сибас. Как и я понимаю, что порой куда важнее донести важность этой идеи до других, чем пытаться бороться со всем в одиночку. Харизмы мне не хватает, как и ораторским мастерством я обделен. Однако я могу сказать следующее. Меня убеждать не нужно, Сибас, так что побереги слова для других. Сразу же я прервал одного из немногих представителей Назарика, который не считал уничтожение всего мира или его порабощение самоцелью. Я и сам занимаюсь подобным, пусть и не с таким размахом. Всем и каждому я помочь не смогу, но три храма милосердия на 20 работников, думаю, потяну. Один будет здесь, еще по одному в Новой Либере и строящийся на руинах Эпоспела город. По 20 работников, нахмурился Сибас. Сначала армия и экономика, потом все остальное. У меня и так куча проектов, надо школы строить, больницы, развивать промышленность и отстраивать все это, к тому же в центре внимания сейчас получившие ранения на войне. Да, детишек и сироток, чьих родителей сожрали волки, тоже жалко, но как ты уже сам сказал, никто не в силах помочь всем. И у меня впереди других стоят те, кто проливал кровь за Дракенхельд. Понимаю, что же в целом три храма тоже неплохо. Лучше, чем ничего. Не переживай, это начало. Потом станет больше, как обкатаем и научимся встраивать выброшенных из системы обратно в эту же систему. Подобного ответа я ждал, поэтому сразу предлагаю грант. Грант, безвозмездный, удивился я, принимая из рук Сибаса тонкий свиток с печатью Мамонги. Скромный по меркам Назарика, но вам пригодится. Недурно, с поползшими вверх бровями ответил я, читая содержимое. С чего бы такая щедрость? Это не дар Назарика, вернее, это деньги не из казны Назарика, уточнил Сибас. Я понимаю, что просто так помогать другим подавляющее большинство просто никогда в жизни не станет. Как и моей задачей является создание самодостаточной структуры, которая не обвалится, когда придет мое время. Я могу обучать слуг, после устраивать их на работу. Часть из них наверняка решит поддержать то, что позволило им найти свое место. Еще часть пожертвуют, когда увидят качество подготавливаемых мной работников. В перспективе также создать и больший выбор. Но пока что все держится лишь на нескольких пар рук, которые содержат всю мою задумку. Благодарю за то, что уделили мне время, Ваше Величество. И без лишних слов Сибас поклонился и ушел, оставив меня сидеть с грантом на расширение и содержание храмов милосердия. Чувства я испытывал смешанные, с одной стороны радовало то, что есть такие люди, или вернее просто смертные, ведь Себас не человек. Однако в то же время я смотрел на этот грант и понимал, что все эти деньги были заработаны, вероятно, одним лишь Себасом, который вместо того, чтобы строить замки, собирать армии или играться в правителя Самодура, отдавал все храмам милосердия. Смог бы я так поступить? Конечно, смог, но поступил бы так? Нет, без каких-то иных оснований точно нет. И это с одной стороны вызывало какую-то печаль и даже зависть. Впрочем, слишком сильно саморефлексировать я не стал, решив, что куда продуктивнее будет пристроить этот грант к делу как можно скорее, чтобы совесть не так сильно мучила. Глава 81. Жадные дворяне, подлые бандиты, лицемерные генералы, все они предали Реэстис. Предали тех, кто доверил им свои жизни. Первый день очередного лета Дракенхельд встречал вместе с моей речью, что звучало эхом среди горных хребтов, и слова, которые летят к морям, что окружают соседние государства. Позор, бесчестие и предательство. Только эти слова у меня приходят на ум. Именно поэтому я стою сейчас здесь перед вами и говорю, что если их не остановим мы, то их не остановит уже никто. И пусть сейчас наши войска не льют кровь, однако бой все еще продолжается. Бой с тем, что привело таких ублюдков к власти. Безразличие, жестокость, эгоизм, слабоволие и тысячи других пороков были полны души тех, кто населял этот и многие миры. И именно следствие этих слабостей становилось корнем всех бед. Убей короля, вырежи сердца всем восьми пальцем, так не пройдет и недели, как их места займут другие, еще более мразотные личности. Потому что им это позволяют, потому что окружение, создаваемое из всех нас, формирует таких людей. И нет, дерьмовый характер – это не проблема одного отдельного индивида, как и проблемы каждого калеки, инвалида, старика – это не их проблемы. Это проблемы всего общества, государства и мира. Ведь это лишь вопрос времени. Брошенный ребенок, что не познает любви, вырастет убийцей и перережет глотку тем, кто его отринул или иным способом выплеснет на общество всю свою боль. Человек без возможности честно трудиться станет вором. Безразличный к благу коллектива будет безразличен и ко всему, что вне его дома, после чего к власти придут очередные восемь пальцев. Все эти проблемы начинаются с каждого отдельного человека уже в данный момент, и лишь решив первопричину, можно будет решить и эту глобальную проблему. А всякие казематы, тюрьмы, отрубание рук и голов на площадях, ссылки и прочее – все это лишь борьба с симптомами. И если во время болезни ты борешься только с ними, не утруждаясь разобраться с корнем этой самой болезни, то, наверное, не стоит объяснять, что это лишь вопрос удачи. Выживешь ты или нет? Я долго над этим думал, пытался как-то оправдаться, остаться в стороне и найти причины подтверждения своей старой точки зрения. Однако после разговора с Себасом все больше неприятных мыслей лезло в мою голову. Целую неделю я перечитывал его план, общался со своими советниками, слушал их мнение и хотел как-то зацепиться за ту соломинку, которая позволяет просто отвернуться и сказать: «Ничего не знаю, моя хата с краю, своих проблем по горло, да других мне дела нет, пусть хоть сдохнут». И все же я потерпел сокрушительное поражение, после чего смирился и принял этот факт. Ведь если раньше я хотя бы просто был никем и ничем, просто очередным серым пятном из миллиардов людей на Земле, то теперь я был королем Дракенхельда, от решения которого зависит судьба сотен тысяч людей и нелюдей. Во мне они видели опору, мое мнение для них было единственным правильным, а те же гоблины и некоторые других члены культа вообще уже считали меня чуть ли не богом. Разве я мог их подвести? Разве мог просто закрыть глаза на объективную реальность и замкнуться в приятном маня-мирке? Наверное, и мог. Но все же стоял здесь и объяснял всем то, что войдет в фундамент идеологии нашего государства. А камнем преткновения в этом случае стали дети, которые лишились семей и были брошены всеми. Никому до них не было дела, они не могли себя защитить сами, и поэтому мной было объявлено, что Дракенхельд возьмет на обеспечение каждого. На это уйдет много денег, которые я изначально хотел вложить в другие вопросы. Как и грант Себаса, хоть и был щедрым, но едва ли его хватит на 15% всего задуманного. Пришлось закрутить гайки, и недовольные возмущения среди дворянства уже распространились, ведь оплата подобного легла на их плечи. И если простой народ с радостью принял эту новость, слушая речь, затаив дыхание и не веря в происходящее, то дворяне, вероятно, уже подумывают о том, чтобы устроить переворот. Пока что только подумывают. После речи я сразу же отправился в свою цитадель, где продолжил бумажную работу. Постройка жилищ уже закончена на 50%, но все сироты размещены в других свободных помещениях», — отчитывался Глум, раскладывая на моем столе свитки. «Кров теперь у всех, еда тоже, с образованием уже работаем. Каждый будет обучен грамотой, но, конечно, уйдет на это куда больше времени. Впрочем, многие ремесленники с радостью приняли подобное, как и в целом простой народ восхваляет вас. Чего не скажешь о дворянах, купцах и солдатах. С дворянами понятно, они думают лишь о себе», — говорил я, аккуратно выводя буквы с помощью перьевой ручки на пергаменте. «Каллиграфия моя стала куда лучше, спустя тысячи писем, прямо даже не верю, что это мой почерк, правда пишу очень медленно. Их переучивание будет болезненным и тяжелым. О купцах мы с тобой поговорим позже, пока что не совсем понимаю, что с ними не так, как и времени разбираться совсем нет. Доверяю ситуацию тебе, а с солдатами то, что не так. Неужели они меня не уважают? Нет, ни в коем случае. Для них вы авторитет и великий воин, в этом плане ничего не изменилось. Но сами понимаете, у нас много наемников, в том числе ветеранов, и эта бригада смерти в мирное время мы платим им куда меньше. Им нужна война, мародерство, адреналин, захваты городов и грабежи, а также награды, что сделают их невероятно богатыми. Просто на обычном жаловании эти профессионалы сидеть не хотят. Хаем, что же этот вопрос надо решить? В мирное время мы, конечно же, не можем им платить столько же, сколько в военное, однако некоторые реформы провести все же стоит. Нам нужна военная академия, грамотные офицеры, сержантский костяк, там можно пристроить ветеранов, дать им больше работы даже в мирное время, а также и повысить жалование. С наемниками трудно будет договориться, но придется, иначе они продадут свои услуги нашим врагам. Я разберусь, у меня есть идеи. Мы как раз их уже обсуждаем с Кацитом и Брином. На том и остановимся, вздохнув, произнес Глум, который совсем перестал спать в последнее время, вынужденный по 6 раз на дню встречаться с влиятельными личностями Дракенхельда и объяснять им очередное мое безумное решение, а также почему для них тоже выгодно помогать сиротам. Получалось у него с трудом и не всегда, потому что те же купцы со своей торговой гильдией все как один прожженные капиталисты, которым срать хотелось на этих сирот, и они еще до сих пор не могли оправиться от создания мной антимонопольной службы, а также контролем цен на рынке, особенно на товары первой необходимости. Для них это была буквально катастрофа, они не понимали, как дальше жить, и считали меня самым конченным королем за всю историю этого мира. Но ничего, побесятся и перебьются, либо пусть валит на все четыре стороны, заменю их другими, может быть менее талантливыми, но зато понимающими людьми. Мир активно меняется, и всем придется менять вслед за ним. Без этого уже никак, как раньше уже просто не будет. Это понимал я, скоро поймут все. Так, спустя еще несколько часов ко мне пришла Клементина, уведомляя о прибытии Кацита. Тренировки армии закончились, теперь пришел черед тренировки уже отдельных личностей. Кацит был, наверное, лучшим мастером оружия во всем мире на данный момент, и, к счастью, он соглашался проводить спарринги и тренировки лично. На них ходил не только я, но и еще часть лучших воинов. Прямо уж лично с Кацитом мы редко сражались, как и сам он не показывал никаких своих приемов, побеждая в любом спарринге лишь за счет статов и обычных навыков. Однако порой все же мы буквально толпой наваливались на него и учились работать в команде. В этом плане я еще сильнее привыкал к отряду Бриты, а также выводил их и свою командную работу на совершенно иной уровень. Все же билд мой не предназначен для сражения один на один. Как и изначально, еще в первый свой год в этом мире я уже видел примерное свое будущее и поэтому начал взращивать для себя отряд, с которым будут сражаться. Потому что у нас тут не одиночная игра, у нас тут МО. Вон, у Мамонги целая гильдия, и хоть он один, но его стражи спокойно заменяют игроков. В Теократии тоже двое игроков, в Пати, так еще и с ними эти 6 писаний, что, считай, тоже тянет на гильдию, которая еще бустанется благодаря системе. В Бахаруте вроде как вообще целая толпа игроков действует. Черт подери, да даже этот Борис, хоть и ниже меня уровнем, но он же умный мужик с высшим образованием, инженер-конструктор, авиастроитель и мастер с золотыми руками, что вообще имба даже большая, чем все наши системы. Потому что даже с системой я вообще не знаю, как там, ну, двигатель собрать, а он не ровен час начнет индустриальную революцию, после чего и без уровней раком весь мир поставит похлеще Мамонги. И на всем этом фоне я. Так что иллюзий я не питал и собирался компенсировать нехватку личной силы командной работы и грамотной синергии навыков. Ни на что другое мне рассчитывать просто нельзя. Если и есть шанс стать лучше других, то только через это. С этим оружием у тебя получается куда лучше», — произнес Кацит, наблюдая за тем, как я спарринговался с Брейном, используя копье. «Также еще одной моей первостепенной задачей было определиться со следующим классом, что я буду брать. Я уже стал развивать темную магию, магию крови, вампирскую ветку и командирскую ветку. Однако 22 классовых очка все еще висели, и их нужно было вкинуть. Часть, конечно, уйдет на эволюцию классов или на подклассы, однако по моим подсчетам, по идее, мне еще хватало на то, чтобы взять что-то на ближний бой. Конечно, я мог взять еще какой-нибудь магический класс или вообще ремесленный, но мне надо было как-то не стать откровенной грушей для битья, потому что если что-то пойдет не так и ко мне прорвутся, то без класса под ближний бой я огребу за считанные мгновения до того, как мои союзники среагируют. Как и в целом, мой билд не позволяет просто сидеть где-то в самом тылу. Мне надо находиться в самом бою, накидывать ауру, отдавать приказы, попутно кастовать скиллы и хоть не находиться в пекле, но быть рядом с ним. Так что без ближнего боя тут никуда. Плюс есть много интересных классов, вроде того же рыцаря крови, который открылся самым первым. Также в дополнение к нему можно было взять мастера меча или любого другого оружия. Вариантов была куча, но прежде чем тратить поинты, я пробовал все оружие и выяснял его плюсы и минусы. «В целом ты перепробовал все известное мне оружие», — произнес Кацит. «Что думаешь, будешь брать воеводу или капитана? В целом там есть и подкласс для дробящего оружия, если, конечно, эти классы похожи на игдрасильские». «Да, есть, но я еще не решил. Булаву можно и перековать. Придется запариться, конечно, но разберемся как-нибудь. Поэтому вокруг этого я свое решение строить не буду». «Логично, но не думаю, что здесь есть правильное или неправильное решение. Все классы так или иначе хороши. И как видишь, я хоть и являюсь мастером всего оружия, но мой билд вовсе не бесполезный. Где-то бесполезных копья, с чем-то идеально справляется меч. Режущий, колющий, дробящий уроны, все это полезно в разных ситуациях. И взяв что-то одно, ты лишишься чего другого. Ну а если захочешь повторить мой билд, то лишишься магии и других классов». «Да-да, понимаю. Однако пытаюсь понять, что мне удобнее. Как и в целом, мне не обязательно же брать какой-то класс под конкретно оружие. Можно и просто воина взять», — вслух рассуждал я, глядя скорее не на воина, а берсерка крови. «Хм, твое решение. Ты справишься. Если даже вдруг что-то пойдет не так, как ожидается, то не переживай. Безвыходных ситуаций не существует». Я лишь кивнул, после чего продолжил думать над тем, что вкачать. Выбор стал невероятно большим, ведь после стольких спаррингов я открыл большинство начальных классов. Также вместе с ними открылись и классы, что шли в связке с уже изученными. Однако все было каким-то не тем, и в очередной раз, задушнившись с размышлениями, я решил сходить в горы, подышать свежим воздухом и немного побыть наедине со своими мыслями. «Хорошо здесь», — произнес я, усаживаясь под вершиной и глядя на звездное небо. «Довольно светло, и стены не давят со всех сторон. Я слегка прилег среди снега, расслабился, холодно мне не было, скорее в самый раз. Так и не заметил, как провалился в торпор, где меня уже ждал Алый Мудрец. Что же, время изучить новое заклинание», — тут же произнес он. «Нет, сегодня без уроков. Я что-то притомился». Некоторое время я ощущал его пронзительный и давящий взгляд на себе. Он будто бы хотел возмутиться и заставить меня тренироваться, однако спустя паузу он вдруг убрал косу и создал маленький столик. Он вырос словно из корней, будто бы этот кровожадный ублюдок являлся каким-то друидом. «Что же, можно и передохнуть», — произнес он, будто бы почувствовав мою усталость, что вполне реально, ведь он был частью моего разума. «Присаживайся, выпьем чаю». «Чаю», — усмехнулся я, но все же присел. «В чем подвох?» «В том, что его нет», — на удивление спокойно и нейтрально произнес Алый Мудрец. «Я сам холерик и по началу своего пути очень часто перегорал, так что понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Гонка за первое место всегда сложна, однако на спринте ее пройти. Порой надо сбавить темп, перевести дух, и возможно, если бы я это понял раньше, то не сидел бы сейчас здесь. Что ты натворил?» — спросил я, решив воспользоваться кратким моментом, когда границ между нами почти не было. «Я уничтожил то, что ценил больше всего. собственноручно. Из-за ярости, эмоции закрыли взор. Нет, это было моим решением. С эмоциями это не связано. И ради чего, я уже даже не помню, вернее не хочу вспоминать. Этот участок воспоминаний где-то там, далеко-далеко, я не хочу его трогать, но когда-то, наверное, придется. Если хочешь узнать об этом больше, то можешь спросить саму опустошителя. У кого? У Ивилай. Она была там и все видела. Только про меня не упоминай. Не думаю, что даже за столько лет она меня простила. На том наш диалог прервался, и мы молча сидели, смотря преимущественно по сторонам или в собственные чашки. Не было у нас общих тем для разговора, как и оба мы понимали, что являемся врагами. Тело одно, и уступать его никто не будет. Однако, как оказывается, даже с врагом можно вот так вот посидеть за чашкой чая. У тебя еще много свободного места в ячейках заклинаний и навыков. Хочешь, покажу самое необычное из заклинаний магии крови? Оно не боевое и вряд ли тебе сильно поможет и пригодится, но может и заинтересует. Не боевая магия крови? Даже интересно стало. Показывай, а то в этой мрачной тишине я еще больше кукухой ехать начинаю. Глава 82. Гремели кости Тита Аннеасекундуса под звон его драгоценностей, коими был украшен его скелет, напоминающий гибрид человека и животного. Руками он скользил по горе из свитков и томов, выискивая среди всего этого скрытые хранилища знаний. Правда, в этот раз его интересовали не какие-то артефакты, а на самом деле довольно простые книги. Простые, но все же ценные, ведь были созданы лично одним из высших существ. Поэтому, быстренько создав копию, Секундус вновь спрятал оригиналы и затем отправился ко владыке. Величественен был Мамонга, а в своем снаряжении казалось еще больше и шире. Как и аура его силы ощущалась секундцем в каждом его движении и даже мысли. Он был не просто могущественным чародеем и лидером Назарика. Нет, с тех пор, как все они оказались в новом мире, владыка стал самим Назариком, и даже стены подчинялись его воле, что уж говорить про обитателей. «Благодарю тебя, Секундус, можешь быть свободен», — глядя сверху вниз на такого маленького полутораметрового, так еще и сгорбленного хранителя библиотеки Ашурбанипал, — произнес Мамонга, после чего спустился со второго уровня на первый, где среди таких книжных полок стоял я. «Здесь очень много всего, вся история Игдрасиля, да, и не только», — кивнув, произнес Мамонга. «Чего только мои друзья не перенесли из нашего мира. К сожалению, какой-то научной литературы здесь совсем мало. Куда больше прозаичных и порочных произведений с иллюстрациями. Кто-то даже целые альбомы здесь хранил, чтобы в случае чего их компьютеры были чисты. Умно. Заодно и место экономит. Да, за аренду приходилось платить. Немного, но когда этим облачным хранилищем пользуется целая гильдия, среди которых много молодых и юных парней, в целом, на человека выходило немного. Но тебе повезло, что я нашел хотя бы это. А зачем тебе оно? Думаешь взять ремесленный класс?» — спросил Мамонга, протягивая стопку книг из школьной японской программы, которая тут же испарилась. «Нет, но мне нужно какое-то хобби. Решил выбрать что-то спокойное и умиротворяющее. Говорят, работа руками позволяет найти какую-то там гармонию и всякое такое. Может, и выйдет что-то путное. Да и базовые знания тоже надо бы подтянуть, а то списывался недавно с Придорганом. Так я порой совсем ничего не понимаю и чувствую себя слишком глупым». А когда он сказал: «Ну тут все понятно, как Пифагор завещал, даже школьник бы сделал», — то мне совсем не по себе стало. А о чем говорили? О какой-то хитрой системе кранов и сосудов, с помощью которых он что-то там модернизировал и вывел на новый уровень. Я плохо знаю физику. Или это математика? Чем вообще там занимался Пифагор? Он разве не философ? Вроде геометрия, — пожав плечами, ответил Мамонга, который тоже не шибко гением был, но знал школьную программу лучше меня, по крайней мере техническую часть уж точно. И как оно? Я с ним тоже общался, но лично он приезжать не стал. Как и от делегации отказался, сказал, что пока не время. Не знаю даже, что это значит. Может, он меня боится? Нет, он скорее просто выжидает. Никто из нас еще не знает, сколько всего именно игроков сюда попало, на какие группы все поделиться и к чему это все приведет. А он, как человек цифр и формул, наверняка хочет оказаться на стороне победителей, а лучше нейтральной стороной, которая будет продавать и тем, и другим ресурсы и технологии. Логично, но не думаю, что мы встретим кого-то, кто сильнее меня. Все прямо такие слабаки, на данный момент, да, — произнес Мамонга, после чего телепортировал нас обоих обратно в гостиную 10-го этажа, где мы уселись за накрытый ради меня стол. В теократии на данный момент два игрока, женщина и мужчина, не знаю, как они связаны между собой, однако играют не совсем в унисон и имеют разный взгляд на будущее теократии. Однако думаю, вдвоем они смогут одолеть большинство моих стражей, если те будут поодиночке и не получат доступа к моим хранилищам. Ну и разумеется, речь не идет о сильнейших стражах, таких как Альбеда, Шалтир или тех, с кем ты еще даже не виделся. Понимаю, Сибаса тоже, наверное, не возьмут, не знаю, тут еще же зависит от классов. Некоторые из стражей раскрывают свой потенциал лишь в команде. Понятно, а с остальными что? Еще с группой игроков из Бахарута общались. На встречу пришли пятеро, но как я понял, их больше. В целом, они тоже самых разных уровней, но некоторые уже по всей видимости попали прокачанными, хоть и не до максимума. Они тоже сильны, толпой наверное справится и с Шалтир той же, но даже если все игроки, которых я уже видел, объединятся и выступят против меня, я возьму с собой 2-3 стражей и без труда расправлюсь со всеми, не используя главных козырей. Ну да у тебя же тот посох монстров Хайлвельных создает. Это конечно монстры, без игровых билдов, просто ну, мобы, однако даже так очень сильные мобы, верно. Впрочем, скоро будет всеобщее собрание. Для этого мы возводим на равнинах между Назариком и Теократией башню. Как бы нейтральная территория, хотя по факту это буферная зона, отжатая мною все той же Теократии. Но в саму гробницу я никого не пущу, как и зал для переговоров воспринимается многими как ловушка. Поэтому компромиссом стала постройка этой башни. Туда прибудут многие игроки, в том числе из самых дальних стран. Тебе тоже стоит явиться. Будем создавать что-то вроде АН. Хочется думать, что мы создадим куда более лучшую и полезную организацию, которая действительно сможет остановить мировую войну, а не с молчаливого согласия, которое утонут в крови страны третьего мира, да и не только третьего. Что же, попробовать явно стоит. Меня в целом устроят любые даты, тут недалеко. Условий никаких не выдвигаю, так что как утрясете все нюансы и личные претензии, которые я как понял уже появились у некоторых игроков и не только по отношению к тебе, то приеду. Обязательно, кивнул Мамонга и отправил мне в чат смайлик с улыбкой. А как там у тебя с созданием второго Ватикана? Так же как и со второй Швейцарией. Все через жопу и по факту пока что я построил лишь вторую Северную Корею. В плане создал ядерное оружие и кошмаришь соседей, скорее речь немного о другом периоде. Собрал всех сирот, дал им кров, еду, будущее и теперь они считают меня отцом. Патретики мои начинают вешать в храмах, статуи при жизни строят, а еще по мелочи победил голод, начал великую стройку и стал авторитетом для всего военного сословия. С таким фундаментом тебя точно не свергнут, как и следующее поколение, что вырастет вместе с этими сиротами, никогда не забудут того, кто их спас. Возможно, и следующее поколение это подхватит. Ага, без особой радости произнес я, ведь сравнения с Северной Кореей звучали не так пафосно, как с Швейцарией или Ватиканом. Дворяне правда возмущаются, а купцы меня уже грозным, жестоким, беспощадным, бездушным и так далее прозвали. Придется чистки проводить, перестройку системы. Это многим не понравится. А за что прозвали? Да один купец пришел ко мне просить льгот, мол детей кормить нечем, всякое такое. Ну, а я же не дурак, у меня по каждому из влиятельных граждан личное дело есть, кто там и сколько зарабатывает, в том числе и по всей верхушке гильдии. Так у этого засранца уже замок и деньги на покупку титула отложены. Я спросил, откуда деньги, он сказал, что во время войны хлеб продавал, видимо с нехилой наценкой, да, еще бы. Я пока сидел в этом Эпеспиле в осаде, вся эта гниль как с цепи сорвалась, начала беспредел учинять, но казнить же всех налево-направо я тоже не могу, кто тогда будет экономику мою оживлять? Ну, я ему это объяснил, а после сделал предложение, от которого нельзя было отказаться. В результате половина его имущества пошла на стройку. Хорошее дело сделал, люди рады были, дома теперь не из дерева, а из камня и стекла имеются, тепло. А это животное через месяц слухи начало распускаться, что я ему смертью угрожал, все богатства забрал, что ему жить нечего, что вообще царь самодур и бояр не уважает. В общем, как обычно, тебя это задело? Чуть-чуть, слегка слукавив, ответил я. Но все же лучше так уж, пусть боятся. Скоро с новыми реформами дворяне вообще охренеют. Особенно когда я пристрою к делу бригаду смерти и черные длани, которые будут следить за исполнением обязанностей чиновников младшего и среднего звена. А остальных, за остальными сам пока слежу. Надо быстренько у руля поставить самых идейных, цвет нашей нации. Тяжковато, конечно, но ничего, потихоньку справляемся. Еще некоторое время мы посидели с мамагой, поболтали о том, о сём. В основном беседа была сугубо светская и шуточной, а какие-то серьезные темы ушли на второй план. Но в целом все было хорошо, и у меня дела своим путем шли, и Мамонга пребывал в отличном расположении духа, видя, как расцветают дети его друзей. Конечно, было некоторое волнение перед встречей с другими игроками, но даже на это мы смотрели с оптимизмом. А потом, когда пришло время прощаться, я отправился уже к Шалтир, которая совсем меня заждалась. Я обещал ей помощи с ее вопросом, хотя и времени у меня было совсем мало. Впрочем, от поры часов ничего не случится, как и в целом сегодня я помог ей, завтра она как-нибудь поможет мне. Или нет, это на самом деле не так важно, ведь по большей части мне было ее жаль, ведь быть загнанным в угол самим собой крайне неприятно, если не сказать большего. Я это знал, и поэтому, покинув 10-й этаж Назарика, отправился в ее владение. Весьма грустное и печальное зрелище встретило меня. Кругом была разруха, где-то виднелись скелеты и неотмытые пятна крови прошлых обитателей городка, а в центре всего возвышался достроенный замок, где каждый кирпич был омыт кровью согнанных рабов. Однако чего-то долговечного Шалтир создать не смогла, как и понять, в чем именно кроется секрет управления и почему никто не хотел ей добровольно подчиняться. Это ее бесило, и злость она срывала на горожанах, которых теперь здесь не было. Осталось лишь нежить и несколько неразумных кровопийц, за которыми она тоже не следила, и те уже истощились до полусмерти. «Видишь, ничего им доверить нельзя», — вздохнув, произнесла Шалтир, неожиданно выходя из-за моей спины. «Бездарности, которые даже украсить мой замок не смогли, а те служанки, красивые, конечно, но вечно роняли подносы и проливали кровавое вино. И ты их убила? Ну да, а как иначе? Что в этом такого? Они расходный материал». «Понятно», — протянул я, почесав затылок и глядя на клетки с трупами. «И после этого люди к тебе идти перестали?» «Да, а новых я покупать не стала. Дорого, да и толку. Думаю, вот просто нежитью наполнить город. Правда, с мертвецами тоже скучно. Так что, укажешь мне на ошибки, или примером покажешь, в чем твой секрет? Как ты нашел своих советников? Тех мастеров, я не помню, чтобы Глум хоть раз тебя оскорбил, а Бритта ослушалась твоего приказа. И при этом ты ну гораздо слабее меня, денег у тебя тоже куда меньше. А тот твой капитан, кажется, Лонур зовут, достойный командир, лучший исполнитель, такой педант, мне бы парочку таких, в качестве надзирателей для других. Вообще классно было бы». «Ага», еще более длительно протянул я, не зная, что и сказать, ведь внутри все выглядело еще более ужасно, часть трупов до сих пор гнила здесь. «Что ага?» — спросила Шалтир, разворачиваясь на покрытом кровью ковре просторного тронного зала. «Работы много, а начнем с малого, так что наберись терпению», — с еще более обреченным вздохом произнес я, но отступать не собирался, как и забирать обратно своего слова. Глава 83. «Приехали. Эх, как похорошела речушка, Припанасалия!» — довольно воскликнул Глум, быстро выпрыгивая из кареты и в превосходном настроении подставляя лицо яркому солнцу. «Давай быстрее, у меня еще куча дел», — произнес я и с помощью теневого прыжка сразу переместился под крыльцо здания, к которому меня подвез Глум. «Что это? Наш первый бордель. Еще только неделю работает, но мы уже расширяемся», — объяснил Глум, догоняя меня и первым входя внутрь. «Сейчас все расскажу, покажу и объясню наш план наглядно. Все же денег я запрошу прилично, но поверьте, оно того стоит. Боже, Глум, а как же военная академия? На марсовых полях и так тренировки хорошо идут, а деньги нужны сейчас. Бордель приносит деньги в казну, а академия будет их жрать мешками. Так что сначала лучше разобраться с этим». Вот я был не согласен с Глумом, и если бы не так хорошо его знал, то начал бы спорить и продавил бы свое решение построить сначала академию. Однако на практике всегда оказывалось, что в вопросах финансов Глум был прав в 90% случаев. Поэтому раз он говорил, что лучше так, значит, он был прав. Тем более этот бордель помогал улучшить настроение и солдат, в частности наемников, которые и так слишком сильно скучали. «Так, да, я вижу, куда ушла прошлая сумма. Здание построено, персонал, я провел взглядом по стенам, за которыми чувствовал, как громко бьются сердца. Нанятый работает в том же количестве, который ты указывал. И насколько ты хочешь расширяться? 100 комнат, на каждую по 3 работницы. Бляха, вздохнул я, прикрыв лицо рукой. Какие нахрен 100 комнат, Глум? Ты население этой деревни видел? Во-первых, не деревни, а поселка городского типа. Кроме того, в скором времени, где-то до конца года, будет построен детинец, а количество населения позволит называть это место городком. Как и расти оно будет очень быстро, благодаря своему расположению. Если, конечно, не придется заново все отстраивать. Настолько быстро расти не будет. Будет, настойчиво произнес Глум. Мы уже ведем стройку и постепенно к нам приходит все больше граждан. Кроме того, часть рабов получит свободу. Те, кто окажется самыми вменяемыми, отработают по 5 лет, получат в свое распоряжение землю, если будут честно трудиться. Через 5 лет, но не сейчас. Плюс имеет смысл выходить на мировой рынок. Спрос на шлюх всегда огромный. Однако кто сейчас является лучшим поставщиком товара? Теократия, а они с нелюдями вообще не ладят. Ниша свободна. Бери и развивайся. Это золотая жила, в это нужно вкидывать деньги. А еще я договорился с Мари. Ему все понравилось, и он поделился частью идей. Кроме того, он нас поддержит финансово. Только, да-да, я помню, не слова его сестре. А теперь продолжайте мысль. Какую? Я что-то вообще не вдуплял потока сознания Глума. Ну вот, Мари приходит потрахаться со шлюхами, потому что в самом Назарике всего этого нет, как и сестра его щемит. Делает это тайно. А кому это еще нужно? Правильно, всяким не очень честным мужьям и жертвам браков по расчету. Обеспечим анонимность, качество и будем грести бабки лопатой. Так еще и в потенциале инструмент давления получим. Так, хорошо звучит, разумно. А 100 комнат зачем? Это будет лучший бордель всего нашего королевства. Сюда будут съезжать ради шлюх даже из соседних стран. Кроме того, здесь же планируется построить и школу для них, после чего отправлять работниц в другие филиалы. Глум, большая часть этих комнат будет простаивать. Стройка будет идти постепенно, скажем, по 10 комнат в месяц. В общем, так 50 комнат. Это я могу понять, и не дай бог, если они будут простаивать. Про 100 комнат поговорим, когда отобьешь расходы. Согласен. Что, ты даже спорить не стал? Ну, я вообще сразу завысил свой запрос, зная, что не получу желаемого. Ах ты, жук. Ладно, иди работай. А да, как там твоя семья? Все путем, ваше величество. Как нельзя лучше, довольно говорил Глум, на ходу делая записи и передавая утвержденные планы своей помощнице. Я пока останусь тут, надо плотно поработать с Панасолеем. Ах, да вы же его помните, Панасолея Гиградилытинмая. Он был мэром Эрантыла, пока город не был отжат колдовским королевством с моей подачи. Конечно, помню. Так вот, он же дворянином был, весьма высокого ранга. И я пообещал ему, что он станет губернатором речушки, если сможет вывести эту пока что еще деревню до процветающего города. Ну и, разумеется, титулы в придачу он тоже вернет, с условием передачи своей семье. Это приемлемо? Да, он в целом хороший человек и способный. Если справится с такой задачей, то получит это место. На этом все, оставляю ваше величество в одиночестве с другими проблемами. Глум забавно поклонился и все той же веселой походкой отправился наружу. Да, ныне наступили на удивление хороши времена в Дракенхельде. Хотя лично я понимал, что все это продлится недолго. Конфликт в Реэстизе не разрешился, и пока не останется кто-то один, возобновление военных действий лишь вопрос времени. Как и вероятнее всего, я опять нанесу удар первым, резко и болезненно, как только подготовлюсь. К слову, некоторое время я еще остался изучать бордель. В целом, он был довольно крупным и уже выделялся на фоне других заведений в Реэстизе. В первую очередь бросались условия работы. Благодаря государственной поддержке здесь было чисто, убрано, красиво, как и у самих шлюх были хоть какие-то права. Избиений, убийств, наркотиков, всего этого тут не было, что с одной стороны понижало доходы, а с другой повышало качество, давая выгоду в долгой перспективе. Кроме того, благодаря нашему военному походу, здесь было довольно много рабынь, представительниц других рас. Конечно, большую часть работниц составляли люди или те, кто недалеко от них ушел. Однако, судя по доходам за первую и пока что единственную рабочую неделю, даже зверолюдки и гоблинши пользовались спросом. Кроме того, они считались экзотикой и благодаря первичному обучению понимали в спаривании с людьми куда больше, и все это выливалось в то, что малая доля извращенцев приносила четверть всей прибыли. Правда, имена клиентов я не нашел, тут были только прозвища. Как и в целом, многие посетители носили здесь маски. Это было нормой, все проходило тайно. Как и несмотря на мои запреты к принуждению, многие шлюхи сами соглашались на то, что нормальным человеком называется лютой дичью. Ведь несмотря на всю гуманность и подаренные права, рыночек все порешал, и оказалось, что вопрос о спаривании с лошадью упирается лишь в вес кошелька. Впрочем, ничего плохого в этом я уже не видел. Все мы разные, со своими загонами и вкусами. Ну, нравится кому-то фурри, земля им арматурой. Никогда силой не затаскивают, все по договоренности. Даже у рабынь тут был выбор, в поля гнуть спину или ноги раздвигать. Кто-то честный и тяжелый труд предпочитал, другие устраивались в бордель. Их право и забирать его я не собирался, как и кого-то осуждать. Правда, с рождаемостью вопрос, конечно, может встать ребром ХМ. О, точно, введем дополнительный налог для борделей, который ляжет на плечи каждого посетителя. А налог пойдет на обеспечение молодых семей, пробурчал я, закрыв книгу расходов и доходов борделя. Пусть за счет любителей разврата будет побольше гущи в еде тех, кто придерживается традиционных ценностей. Гениальная идея, но надо будет обсудить ее с советниками, а то мало ли. Так я уже собирался покинуть бордель, как вдруг внутрь зашел Брейн, чьи наемники отдыхали здесь чаще других. Широко раскинув руки, он улыбнулся во все зубы и направился ко мне, словно к старому другу. «Ваше Величество», — с усмешкой произнес он, — «а я вас как раз и искал». «Это еще зачем?» — скривившись я, рукой остановив Брейна в грудь, ведь он, кажется, действительно собирался меня обнять. «Смотрите, кого я к вам привел. Эй, давай заходи, не бойся, все будет хорошо», — воскликнул Брейн, оглянувшись через плечо на вход, где через долгие 5 секунд все же появилась Эдсторм. «Вуаля! Пополнение!» Я посмотрел на Эдсторм, она посмотрела на меня, после чего я перевел свой взгляд обратно на Брейна и с каменным лицом произнес: «Ты вообще долго думал, чтобы ее сюда привести? Она очень способный боец, который...» «Она преступник, одна из 6 рук, ее место в клетке, рядом с Зеро. Хотя я бы отдал ее просто солдатне, предварительно выбив зубы и переломав все руки», — прямо заявил я, после чего улыбка слезла с лица Брейна, а сама Эдсторм тут же пожалела, что согласилась на эту авантюру и попыталась попятиться, но тут же сверкнули мои глаза, и я рявкнул: «Попробуешь сбежать, сдохнешь». Тут же Эдсторм остановилась как вкопанная, она даже не попыталась дать бой и не сопротивлялась, ведь оказалась напугана еще сильнее из-за моей возросшей силы. Как и ту драку с Зеро, она хорошо запомнила. Видимо, в новой системе 8 пальцев ей места не нашлось, как и она, конечно же, понимала, кто победит в войне. Ну и, связавшись с Брейном, решила переметнуться. Будто бы из-за ее способностей все прошлые грехи будут прощены. «Ваше Величество, порой надо проявлять и милосердие», — произнес Брейн, после чего перешел на шепот. «Она один из сильнейших бойцов королевства, такими кадрами не разбрасываются. Принципы, Брейн, принципы отличают нас от скота. Ты сам знаешь, скольких она загубила. Такое не прощается. Пусть станет наемником, не будет мозолить глаз и...» «Здесь нет места для торга», — рыкнул я, после чего отодвинул Брейна и шагом направился к Эдсторм. В этот момент она, кажется, поняла, что очень жестко облажалась. Вся такая гордая и жестокая, она была на вершине пищевой цепочки. Это сделало ее характер еще более скверным, как и из-за чрезмерной самоуверенности порой поступала чрезмерно глупо. В этот же раз ее глупость и гордыня привели к тому, что она решила своими навыками заслужить прощение. Или Брейн ей это внушил. «Прошу второго шанса», — тут же она упала на колени, а вся ее гордыня исчезла. Высокомерие сменилось слезами. «Я искуплю вину». «Вину? Ты думаешь, что сможешь искупить то, что совершила? Вернуть загубленные души?» — шипя, спросил я, доставая свою булаву. «Нет, мне не нужно твое искупление. Мне нужна справедливость. Прошу, дайте шанс». Замерев в ужасе из-за зависшей булавы, она даже не пыталась сопротивляться, хотя могла бы. Все дело было в том, что ей просто было некуда идти. За свой провал 6 рук были расформированы, а выживших приговорили к смерти, ведь они опозорили 8 пальцев. Скрыться ей не удалось, она бежала и бежала, ее находили, и территория врага стала для нее спасательной соломинкой. Заявилась, извинилась, попросила о втором шансе, чтобы встать у новой кормушки и ходить в шестерках под новым лидером. «Что же со мной такое не прокатит, как и ее навыки для меня вовсе не особенные?» «Последнее слово», — произнес я, когда все заклинания уже были сотворены и лишались возможности ее сбежать. «Даже если увернется от удара булавы, то ей уже не уйти отсюда живой». «Суд», — вдруг позади произнес Брлин. «Да-да, суд, я запрашиваю честный суд», — тут же повторила Эдсторм, закрыв глаза. «Суд», — в бешенстве взревел я, и булавой разнес в щепки деревянный пол, содрогнув весь бордель. «Да, суд», — кивнул Брлин, который, оказывается, просчитал и это развитие событий. «Я считаю, что ты ошибаешься. Она может отплатить королевству. Да, мертвых не вернешь, но ее кровь и пот, навыки, новые убийства принесут пользу выжившим. К тому же лично тебе она не навредила, так может и не тебе выносить ей приговор. Впрочем, ты король, так что можешь и сам все решить, если так уверен в правоте». «Ах ты, сукин сын!» — прошипел я, разворачиваясь от выдохнувшей Эдсторм обратно к Брину. «Что ты там вообще задумал? Или совсем страх потерял? Ты наемник?» «Да, наемник. Вы мне платите, я за вас сражаюсь. Честная работа. Но все же я еще и член военного совета, так что повторю еще раз», — выдерживая мой взгляд, отвечал Брин. «Если она будет сражаться с нами, то помрет куда меньше мужиков. Намного меньше. Если хочешь справедливости за павших, то я прекрасно тебя понимаю. Однако сможешь ли ты сказать это на суде, глядя в глаза жены, матери и солдат, которые из-за такого решения лягут в братскую могилу? В общем, я с ней связался, ее привел, дальше решай сам, мне, если честно, насрать». И, пожав плечами, Брэйн спокойно в развалочку ушел из борделя, оставив меня с очередной дилеммой. Хотя дилеммы уже по факту и не было. Брэйн был прав и своими словами ударил прямо в мое больное место. Мой личные загоны и ущемленное чувство справедливости не должны ложиться бременем на королевство. Я же не какой-то король-самодур, ну или не хочу им хотя бы казаться. Поэтому, злобно зыркнув на Эдсторм, я схватил ее за руку и повел в карету, после чего был созван суд. Раз уж мое отношение по этому вопросу предвзято, то выносить приговор я не стану. Пусть и решение это довольно тяжело, ведь в моем понимании ее место рядом с Зеро. Глава 84. В неистовстве своей ледяная буря заходила все дальше и дальше на протяжении долгих недель. Потоки бушующих ветров заставляли горы рокотать, а лавины одна за другой сходили в ущелья. В какой-то момент стихия дошла и до Багровой цитадели, а также ледяных клыков, построенных вокруг нее. И даже нашедшим приют в самом тихом месте приходилось прятаться по домам и запирать двери на засов, чтобы эти самые двери не слетели с петель очередной ночью. Проблема эта могла стать роковой, зачастую из-за таких угроз все прошлые переселенцы из Реэстиза в конечном итоге и погибали. Однако в этот раз все было иначе, ведь на стороне людей был игрок с системой, чья сила росла стремительно и рьяно, становясь щитом от большинства опасностей магического мира. Агры, великаны, левиафаны и даже древние драконы – все это наполняло мир и терзало слабые виды. Хотя слабость все же была очень относительной, ведь даже потенциал человека был безграничен, хоть в Назарике и окрестили всю людскую расу как отребье, которое не стоит даже крохи внимания. Там, справа, перекрикивая бурю, кричал авантюрист, привлекая внимание Бритты. Та шла первой через снега, проделывая путь для отряда, что бросил сегодня вызов самим горам, которые не терпели слабости. И хоть все силы у Бритты уходили на то, чтобы идти первой, но ее помощник шел вторым и внимательно глядел по сторонам, как и другие бойцы. Враг был замечен, и сделать это было нетрудно, несмотря на тьму и буран, ведь темный силуэт грозно возвышался, так еще и заставлял землю дрожать. «Перестроиться, это уже следов», — отдала приказ Бритта, после чего отряд начал занимать боевое построение. Снега было по пояс, сталь холодила кожу даже через двойную меховую подкладку, но несмотря на все это авантюристы делали то, ради чего их готовили с первого дня в гильдии. Решать проблемы, которые не решит никто другой, в этом была суть их профессии. И там, где не справится армия, справляются они. «Живее!» — рявкнула Бритта, подходя к товарищу, руки которого, кажется, начали коченеть, и из-за этого он стал медлительнее. Подключив все мышцы, в том числе ног и спины, Бритта обеими руками схватила станок и подвинула его, после чего помогла переместить 20 килограмм стали на него. Сразу же она перешла и к рычагу, который начала крутить, натягивая блочный арбалет с гравировкой оружейного цеха Придергана. Грозное оружие, в котором использование магии было сведено к минимуму, а в основу легла физика. Для натягивания этой мощи хватало двух крепких мужчин, а копье пробивало насквозь даже латников. «Что же посмотрим, на что годится эта троллейбайка?» — скривившись, произнесла Бритта, вспоминая рассказы племени северных волков. Чем точно являлось большинство ужасов льдов, никто не знал, как и само название скорее было общим названием всего того, чего племя избегало и чему приносило в жертву своих слабых детей. Вроде как прадед Хельги убивал одно из таких чудищ, но какое место было слабым? Наверное, голова и сердце, но прикол был в том, что сердце могло находиться где угодно, а силуэт головы у монстра не прорисовывался. «Цельтесь в центр», — отдала приказ Бритта, после чего сделала выстрел первой. Ветер тут же внес свои коррективы и, несмотря на приличную поправку, копья посносила, но часть все же попала в крайнюю конечность. Однако сразу же оружие было перезаряжено, и отряд продолжил вести стрельбу из троллейбоек, которые они тащили на своих хребтах через суровые горы. Одним за другим летели копья, и вот первый силуэт перестал двигаться, замерев. Но после появились и новые цели, как и буря начала становится все сильнее и сильнее. Теперь стрелять приходилось лишь в редкие моменты грома и магических вспышек магов поддержки. Главной же проблемой вдруг стали не монстры, а очередное землетрясение, которое вызвало сильнейшую лавину, которая начала свой путь с верхушки горы и за считанные мгновения достигла ширины в километр, после чего продолжала расширяться. «Гильберт!» Тут же взревела Бритта, после чего весь отряд исчез под лавиной под очередной грохот, который легко было спутать с громом. Но был это вовсе не громом, а удары моей булавы, и чем сильнее становилась буря, тем ближе я приближался к ее источнику. Бесчетное число тварей окружало ледяной кристалл, что вобрал в себя невероятное количество маны и начал изменять сам климат. Также он стал причиной повышения силы монстров, что приходили сюда и начали расти до чудовищных размеров. При иных условиях ни одна из этих тварей существовать бы не могла. Одним ударом я снес трехметрового снежного тролля, нанеся критический урон благодаря метке добычи вампира. И даже несмотря на свой уровень, тварь сразу сдохла, а полоска опыта сразу же сдвинулась. Пусть и не очень сильно. Врагов моих было много, и вовсю я использовал весь свой арсенал, за исключением лишь некоторых новых навыков, которые старался не показывать даже в такие моменты. Ведь враг был кругом, и возможно прямо сейчас выше облаков левитирует какой-нибудь маг из теократии и следит за мной. Однако все же ситуация была серьезная, и пришлось использовать активный эффект нового класса стратег, что позволяло использовать приказ на куда большие расстояния. И в этот раз раздался грохот не булавы, но уже молота, что стукнул по наковальне и стал сигналом для отряда Бритты. В то же мгновение ровная поверхность взорвалась, и одеяло, накрывшее отряд после лавины, разлетелось, показав вполне живой отряд. Гильберт хорошо поработал и был на данный момент лучшим магом, специализирующимся на стихии воды. Он создал защиту и сразу по сигналу убрал снег, после чего залп сделали орудия Придргана. Просвистели копья, и одним за другим продолжили валиться монстры, а самые большие из них еще и получили куда больший урон. Да, разрыв в уроне наших атак увеличивался, из-за этого баф от молота и наковальни уменьшался, но даже 10% для моего удара были существенны. И в теневом прыжке я совершил прыжок, рассекая ночную тьму и перемещаясь прямо к кристаллу, увлекая за собой потоки крови, которые прямо в полете становились заклинаниями. Копья пронзали белые шкуры твари, и с ревом они падали, пока кровавый туман заставлял их падать ниц и хвататься за лица, по которым текла кровь, что шла из глаз и ноздрей. Во всем этом хаосе моим последним врагом стал великан, чей молот пронесся вихрем и мог снести даже крепостную стену. Кроме того, скорость атаки была огромной, так еще и мое теневое перемещение было в КД после слишком резкого рывка. Впрочем, у меня был какой-то план, хоть и не совсем разумный. Удар я принял на щит и тут же отправился в полет. Щит же превратился в труху, рука оказалась переломана вместе с доспехом, а сердце вампира заколотилось с предельной скоростью. Однако сразу после такой сокрушительной атаки великан потерял ко мне интерес, решив, что я сдох. Что же, это было недалеко от правды, однако находясь под зельями лиры, насыщением крови и прочими бафами, я более чем был уверен в том, что выживу. И прямо в полете я дождался отката теневого перемещения, после чего оказался прямо над макушкой великана. «Слабак», — ухмыльнулся я, после чего со всей своей мощи обрушил напитавшееся кровью тщеславие на макушку твари. Конечно, монстр от этого не сдох, ведь был даже выше меня уровнем. Однако тут же моя атака продолжилась, и приземлившись на землю, пока великан был в стане, моя булава угодила в новую метку. Одним за другим вылетали криты, и прежде чем великан вышел и ошеломление, я сломал ему оба колена. После я отступил и без труда добил его с помощью магии крови. Да уж, с мобами, несмотря на их уровень, все получалось куда проще, чем даже могло казаться. В плане, эта громадина явно была выше меня уровнем и имела безумные статы, но она бы вероятно проиграла даже тому же Зеро. Просто потому что это туповатый монстр. Плюс тот же Зеро имел хоть какой-то билд, а у монстра это был просто монстр, со скиллами там всякими, но ничего сверхъестественного или особенного. А кристалл-то здоровенный, произнес я, остановившись рядом с причиной бури. Блин, жалко же его ломать. Но и бурю оставлять просто так нельзя. Хм, довольно большой, вероятно его возраст больше века, раздался знакомый голос, после чего я обернулся и не очень удивился. Ну конечно, я так и знал, что за мной следят, хмыкнул я, вновь отвернувшись от Эвилай. Правда, все же делал ставку на кого-то другого. Пришла опять просить о переговорах, никакого союза с теми, кто желает видеть Дракенхельд на коленях, не будет. Это я уже поняла, как и наш лидер уже нашла несколько потенциальных способов решить эту проблему, ответила Эвилай, начав обходить пятиметровый сияющий голубой лазурью кристалл. Гордость и самоуважение соседних государств для вас проблема? Не думаю, что с таким подходом мы к чему-то придем. Нет, ну зачем нам вообще воевать? Преклони колено, станешь герцогом, все будут в плюсе. Или неужто ты думаешь, что действительно сможешь стать королем всего Риэстиза? Ты даже не старший вампир. Пока что не старший вампир, поправил я, ведь помимо роста характеристик за все время я уже успел напиться крови и достигнув 15 уровня класса вампир. До старшего вампира оставался буквально лишь один обряд и опнуть 40-й. И нет, королем Риэстиза я не стану. Никто не станет, ведь Риэстиза уже по факту нет. Его время прошло. Ладно, скажу прямо, на нашей стороне один из игроков. Ты знаешь об игроках? Удивленно спросил я. Я куда старше тебя и застала еще 13 героев. С некоторой надменностью в голосе произнесла Эвилай, что меня позабивало. Ведь о алом мудреце я ей не говорил, и наблюдать за такой самоуверенностью было в какой-то степени даже весело. Более того, я с ними сражалась бок о бок. Как и убить тебя мне не доставит труда. Добавь к этому еще и представителя уникальной расы. Эвилай хмыкнула, проведя рукой по кристаллу, заставив цвет внутри него поменяться на темно-синий. Кажется, она считала игроков какой-то другой расой, как и обладателей системы. Вероятно, для нее само слово «игрок» также является синонимом бога или кто-то рассказал ей правду. Впрочем, в такую правду поверить будет крайне сложно, как и для начала нужно будет объяснить хотя бы, что такое компьютер. Но не суть, если он хочет говорить, то пусть приходит. Мы его примем как гостя и, возможно, сможем договориться. Не думаю, что у него есть время на такую ерунду. Или он просто слабак, который ничего из себя не представляет, предположил я, ведь тот факт, что ко мне посылают Эвилай, а не этого игрока, говорил о многом. А может, все еще хуже? Может, вы вообще боитесь, что мы с ним объединимся? Ведь если так посмотреть, на кой хрен нам обоим ваша зажравшаяся королевская семья? Нет, Эвилай, вот серьезно, о вашей синей розе довольно хорошо отзываются, но нахрена вы им служите? Король может и был еще хорошим, когда-то наверное, но дети же у него просто конченые и думают только о себе. Они одни из нас и они понимают нас, а вы несете лишь проблемы и разрушения, потому что даже не понимаете силы, что находится в ваших руках. Вас нельзя подпускать к власти, и пусть лучше на троне сидит поехавший слабак, которого мы сможем в случае чего остановить и сместить, чем королевство окажется в лапах неконтролируемого безумца. А, вот оно что это многое объясняет, кивнул я, наконец-то поняв ее точку зрения, после чего сам озвучил финальную деталь, которую Эвилай хотела скрыть. А еще причина в чем-то личном. Да, ты же была там, когда 13 героев совершили свой величайший триумф, что вскоре сменился уже величайшим позором. А, Эвилай, или мне лучше называть тебя «Опустошитель»? И в этот момент Эвилай резко отпрыгнула и затем взлетела, разорвав дистанцию. Тут же она начала создавать и защитные заклинания, почувствовав от меня угрозу и опасность. Она не понимала, откуда я так много знаю, а то, чего мы не понимаем, мы обычно боимся. Впрочем, страх она быстро уняла и тут же покинула меня, дабы поделиться новой информацией и обсудить дальнейший план действий. Я же без особого интереса отвернулся от нее и перевел взгляд на кристалл. Напрягать тех, кто считает себя таким всесильным и находящимся выше других, Конечно, весело, но меня больше волновало другое. Как перевести эту бандурину в замок? Ее же даже тролли не поднимут. Глава 85. Вблизи ледяного кристалла в жилах людей стыла кровь. За считанные мгновения можно было получить обморожение, а какой-нибудь простой неподготовленный смертный без пуховика мог и вовсе окочуриться за считанные секунды. Даже тролли не могли держать железные цепи, которыми мы обвязали этот кристалл, ведь холод грозился лишить их рук. И в таком случае оставалось лишь два варианта решения проблемы. Один подразумевал обращение за помощью к Назарику, а второй взять свои яйца в кулак и решить проблему самому. «Зажигайте огни!» — кричал кутающийся в мех Придрган. И одним за другим начали зажигаться огни вдоль гор, по которым я мог хоть как-то ориентироваться, находясь в эпицентре бури. Я нес этот кристалл прямо в ледяные клыки, из которых предварительно эвакуировали часть населения. Был ли я безумцем? Определенно точно да, как и Придрган. Однако таково было наше решение, ведь это был шанс сделать нечто, что изменит мир. Еще попав в этот мир, где кругом была магия, я задался вопросом, а в чем суть магии? Всех этих заклинаний и чар, в том, что они результат системы и поэтому нарушают все мыслимые и немыслимые законы. Или может быть законы просто поменялись, и единственное отличие этого мира от моего родного в том, что не нашлось еще тех ученых, что обуздали эту энергию. Я был слишком глуп, как и знания мои даже в вопросах школьной физики были поверхностными. Однако у Придргана были все шансы разрешить эту загадку, и он был уверен, что вся эта магия лишь одна из форм энергии, которую можно подчинить ровно так же, как подчинил электричество, радиацию и прочие эти штуки. Стоило только представить на мгновение теплотрассы, что работают на чистых энергетических кристаллах стихии огня, не нужен будет уголь, не нужно будет строить атомные электростанции, без какой-либо магии человек смог полететь в космос. А что он сможет сделать, если разгадает и эту загадку? И хоть знаний мне не хватало, но мне хватало силы, чтобы тянуть цепи и тащить тот кристалл к своему городу, где уже находилось хранилище, покрытое рунами Придргана для сдерживания мощи в одном месте. Все прошлые игроки, по всей видимости, просто утоляли свои комплексы и игрались в богов, но возможно мы сможем доказать, что чем-то от них отличаемся. Хотелось в это верить. «Матерь Божья», — произнес Придрган, взглядывая через рунический монокль в бурю. Позади меня оставалась полоса, внутри которой лежали склянки от зелья и куски моей собственной кожи. Благодаря расе я куда лучше переносил холод, но даже мне было тяжело так долго находиться рядом. Обморожение покрывало все мое тело, и лишь без остановки бьющееся сердце вампира позволяло телу жить. Правда, приходилось постоянно пить кровь, тратя запасы, взятые когда-то у Люпус. В ход также шли и другие зелья, но в конечном итоге с грохотом упали цепи и тут же разлетелись на тысячи осколков, став за этот путь хрупкими словно стекло. Я же спокойно покинул каменный зал и вышел на солнце. Как иронично, мне было так холодно и больно, но от теплых лучей стало лишь еще хуже.